Особенно выделялся поэт-сюрреалист Вертушанский. Весь вечер разглагольствовал о творчестве и о себе, обращаясь ко всем подряд. Или сквозь него одного глядел, как сквозь вешалку, а уходя наступил на ногу и приотодвинул, как посторонний предмет. После этого массажа самооценки мужу перестало нравиться, как жена его готовит. Он начал замечать, что в квартире по углам многовато пыли. Но так как все у них было показательно хорошо, настоящая большая любовь, уже 10 лет, все образцово, то свое нарастающее недовольство муж позволял себе проявлять лишь в форме углубленного чтения газеты «Советский спорт», главным образом репортажей о водном поло. О неприятном же для него вечере чистосердечно забыл еще по дороге домой, когда с повышенным увлечением заговорил о предстоящем ремонте квартиры. Лавина, тем не менее, сдвинулась. Жена, весьма чувствительная к колебаниям настроения своего супруга и перманентно озабоченная своим женским статусом, приняла увлечение водным поло за супружеское охлаждение. Не исключено, что у него кто-то появился, и профилактики ради решила подбросить в очаг любви маленький уголек. Она всего лишь намекнула на всего лишь внимание к ней одного из знакомых, присутствовавших на том злополучном вечере. А именно, ну, конечно же, того самого Вертушанского. Самого. Он якобы передал через подругу, что якобы собирается позвонить, пригласить. Этого было достаточно. Удар пришелся в сердце уже надломленное. Муж никак не среагировал, но провел бессонную ночь, а наутро первый раз в жизни обнаружил на сковороде жареного таракана. Крупный разговор, обоюдные черные характеристики, разговор еще более крупный и крупнейший. Между нами никогда не было ничего общего. Вот именно, ты меня никогда не любил, ты меня никогда не понимала, эгоист, эгоистка, а ты, все в классической последовательности. Добавим к этому крупную неприятность, произошедшую вслед затем у него на работе, в горячем цеху, ошибка в расчете, завал решающей плавки, экономический ущерб на 100 000 рублей. Развод состоялся через 3 месяца. Ребенок — квартирно-имущественное осложнение. Дополнительное осложнение. У нее базедова болезнь, у него невроз сердца, у ребенка ухудшение успеваемости, заикание. От депрессии пришлось лечить всех поодиночке. Я занимался одним из супругов, ДС — другим, с ребенком оба по очереди. Мы спорили о том, что важнее в семье. Искренность или дипломатичность, прямодушие или обходительность, любовь или технология общения. Прикидывали, можно ли было как-то предвидеть катастрофу этих двоих и предотвратить угрозу. Ведь в сущности трудно было сыскать пару более подходящую во всех отношениях. Говорили о преподавателях практической психологии, которых нет, о семейно-психологических консультациях, которых почти нет, о книгах, которых мало. «Дописывайте побыстрее свою и сдавайте», — сказал Д.С., мрачно уставясь в пол. «Все равно тиража не хватит. Пробейте увеличенный, докажите необходимость, загипнотизируйте на худой конец, позовите меня, помогу, чем смогу». Сумел же вот этот мистер издаваться 20-миллионным. Д.С. указал взглядом на книгу некоего мистера Икс. «Уже 5 лет я держу это руководство у себя на кухне, на холодильнике, и читаю по 5 страниц 3 раза в день перед едой». Взгляд Д.С. упал на книгу впервые и чем-то меня смутил. «А вот, кстати, что скажете, как вам это? У вас я тоже где-то видел эту книжку, кажется, в ванной. И почему, между прочим, мы так редко обращаемся к прекрасному аргументу? Даете право на небольшую исповедь? А чаю не хотите? Ну, чуточку». Ребенок, вынутый из грязной воды. Понимаете ли, какая штука? С одной стороны, этот мистер мне вроде бы и не нужен. Всю премудрость худо-бедно постиг сам.